и, конечно, радужка. Таким образом, весь человеческий организм спроецирован наружу пятикратно через кожный, слуховой, обонятельный, вкусовой и оптический анализаторы. Вот уж поистине очевидное невероятное. Хронологически первыми были открыты проекционные зоны ушной раковины. Сделал это китайский врач Сун Цимяо в VII веке нашей эры. А затем на протяжении последних 13 веков в разное время и в разных странах Китая, России, Венгрии, Англии и Франции ученые-медики независимо друг от друга поочередно открывали другие проекционные зоны. Часть этих зон является полями манипуляций для таких нетрадиционных методов лечения, как иглоукалывание, точечный массаж и другие. Может быть, именно через эти окна тела разговаривают с нашим нутром руки экстрасенса. Самое поразительное заключается, пожалуй, в том, что внутренний мир организма со всеми его многочисленными частями отражается в поверхностных рецепторах не как попало, но системно и строго локально. Особенно нагляден пример радужки. Этот очаровательный кружок поделен на крошечные зоны, представляющие собой как бы застывшую копию человеческого зародыша. В центре, вокруг зрачка, желудок и кишки, так называемая гаструла, а радиально к ним сегменты всех остальных внутренних органов и частей тела. Здесь можно найти все – руки, ноги, желчный пузырь, селезенку, почки и так далее. На некоторых схемах показана даже некая духовная сущность. Может показаться неправдоподобным, что на ограниченном участке, занимаемом радужкой и равном по площади одному квадратному сантиметру, детально спроецирован целый человек. То, что это именно так, теперь ни у кого не вызывает сомнений. Другой вопрос – почему это так? Связь с космосом. Некоторые усматривают тесную связь волшебных проекционных зон с астрологией и считают, что зональное расчленение радужки соответствует делению на участки астрономического зодиакального пояса. Добравшись в своих студиях до этих глубин, я почувствовал, как загорелись мои глаза и разыгралось воображение. Я вдруг понял, что, увлекшись иридодиагностикой, продираясь сквозь колючие заросли научных терминов, я жил предощущением радужного чуда. Мне мерещилось, что через крохотный экран внутренний мир человека, его маленькая собственная вселенная, ведет разговор с огромным бескрайним космосом. Иридологические знаки на радужке представлялись мне особым языком этого межзвездного общения. Даже их медицинские названия — трабекулы, расщелины, лакуны, пигментные пятна — таили в себе некую космическую магию. «Послушайте», — говорил я сам себе словами поэта, — «ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Кому-то должны быть предназначены таинственные знаки на радужке, говорящие о наших болезнях. Не врачам же в самом деле? Может быть, это и есть тот самый энергоинформационный обмен, о котором твердят со всех сторон новые толкователи мироздания? Если человек — отражение Вселенной, то и Вселенная — отражение человека. Значит, там есть все, что и в нашем микрокосмосе. Свои легкие, своя печень, свое сердце, свой мозг, высший разум. Не с ними ли каждый через свою зону радужки общаются внутренние органы и части тела человека? Мое разгоряченное воображение подогревается новыми удивительными фактами. я наталкиваюсь на мысль о том, что организм является открытой системой.